торт. Давно мы с Толиком друзья, мы торт несем в носилках. Настолько друга знаю я, что чувствую затылком. Вот наклонился он лицом и откусил кусок. «Не будь, — сказал я наглецом, — вставай вперед, дружок!»